Ехать-то было всего две остановки. Грюнау и следующая моя. Дольше идти потом по сложной, изломанной траектории. Направо, налево, направо, налево. Зонтик я с дуру оставил в машине. А покупать новый у станции на один раз показалось чистым сибаритством. Но еще большим сибаритством было другое. Опуститься в мягкое кресло в кабинете и отогревать замерзшие члены очередной порции Луи XIII. А, впрочем, такой коньяк и следует пить в одиночестве. Медленно, сосредоточенно, медитативно. Разговаривать при этом противопоказано в принципе. Отвлекаться на женщин тем более. А выслушивать мнение какого-нибудь дилетанта о вкусе и букете напитка просто недопустимо. Коллекционный Реми Мартен медленно, наверное, возвращал мне душевное равновесие. Но затем я встал, включил компьютер и в задумчивости подошел к окну. Возле моей калитки остановился дежурный мусоровоз. Двое работяг в желтых робах подхватили большие пластиковые баки, вытряхнули их, поставили на место. Потом вдруг появился третий, и у них произошла странная заминка. То ли собирались отгрузить мой мусор обратно, то ли намеревались уволочь с собою принадлежащие мне по праву контейнеры. Поскольку в тот момент за работу я еще не принялся, пребывая в состоянии расслабленности, наблюдения за манипуляциями мусорщиков поглотили меня полностью. И в итоге я окончательно обалдел, отметив, что один из них, здоровенный усатый мужик, движется в сторону нашей входной двери. Настало время оторваться от почти пустого фужера и только что включенного компьютера. Уж не пора ли выходить ему навстречу? Вообще-то у меня на крыльце висит микрофон переговорника, который я включаю в случае надобности. Ну, я его и включил. А пока спускался по лестнице, услышал необычайно странный голос. Мусорщик говорил по-немецки, но с удивительно знакомыми чисто русскими интонациями. Да и смысл произносимых им слов плохо вписывался в германскую традицию. Я бы перевел это так. «Эй, хозяин, водички не нальешь, уж очень пить хочется». И еще не открыв ему дверь, я понял, кто это. Передо мной, улыбаясь от уха до уха, стоял кедр Женька Жуков собственной персоной. «Это такая конспирация?» — поинтересовался я. «Скорее просто хохма», — ответствовал он. «Ну, заходи». Женька был номером 4 в нашей иерархии, и после глобальных перестановок 96-го года сделался фактически третьим лицом в мире по степени ответственности за все происходящее. Не восхищаться сверхгармоничным сочетанием его физической, интеллектуальной и психологической силы было невозможно. Но наше первое знакомство оказалось слишком уж конфликтным. Возникла устойчивая антипатия, дополнившаяся позднее ревностью. И я с трудом подавлял в себе все эти неконструктивные чувства. Причастные не должны ни при каких обстоятельствах ссориться друг с другом. Но я, на правах творческой личности, позволял себе чуточку больше других. И сейчас, с напускной радостью, пожимая Женькину могучую длань, про себя думал. Опять с какой-нибудь гадостью пожаловал ко мне этот высокий господин. И ведь не ошибся. Удар-то вышел посильнее того БМВшного. Вот уже больше года мы с Белкой жили в Берлине, точнее, в Айхвальде. Это уже не совсем Берлин, своего рода тихое предместье. От нас до аэропорта Шонефельд гораздо ближе, чем до Александерплац. А вообще Айхвальде — чудное место, затерянный среди дубов и сосен проселочек, просыпающийся с первыми птицами и с ними же засыпающий. Маленький поселок, но в нем есть все необходимое для жизни. Магазины, бары, школы, кирха, почта, автосервис, свежий воздух, брусчатые мостовые и станция С-бана, на которую не строго, а очень строго по расписанию подходят поезда. И за 40 минут, даже меньше, вы сможете добраться до самых бранденбургских ворот. На машине, кстати, быстрее все равно не доберетесь, потому что добропорядочные граждане не ездят по Берлину со скоростью 120, как по Москве или Питеру. Да и поток автомобилей, чем ближе к центру, становится здесь все гуще, не разлетишься. Берлин совсем не похож на российские столицы, но после Ланси он казался мне почти Москвой, и удивительным образом я нежно полюбил этот город. И видите ли, если родился и вырос в мегаполисе, провинция становится просто невыносимой, какой бы прекрасной она ни была. Ну, а про наше житье-бытье в Майами, если б я еще имел возможность побродить по этому Майами, и в Колорадо. Там я вообще не успел выяснить, какой ближайший город расположен неподалеку от спрингеровского центра. Даже рассказывать не хочется. В Штатах была не жизнь, а сплошная, не прекращающаяся ни днем, ни ночью работа. Все по расписанию, все функционально до безобразия. Даже тренировки, кино, бильярд, выпивка и не очень частый секс то с белкой, то с вербой. Именно так. Это было какое-то безумие. А обе делали вид, что ничего не происходит, пытались дружить между собой, а в глубине души копили глухую ненависть. А я уже и не пытался делать выбор, я пустил все на самотек, перенеся центр тяжести своих интересов в сферу классического американского трудоголизма. Обеих своих жен я обслуживал как турецкий султан, с той лишь разницей, что выбор времени и места всегда оставался за ними. Мне было эмоционально комфортнее считаться всякий раз коварно соблазненным, если не сказать изнасилованным. Я был как Адонис, раздираемый между Персефоной и Афродитой. На роль владычицы подземного царства лучше годилась, конечно, Татьяна, как личность трагическая и фантастическая. А славная моя родная Белочка получалась богиней любви. Что ж, тоже красиво. Я хорошо помнил, сколь печально закончил Адонис. Не стоило, наверное, подражать ему. Однако изменить что-то было не в моих силах. Я покорно ждал назначенного мне свирепого кабана и продолжал в том же духе. Русское многозначительное слово «любовь» и даже романтичное французское «l'amour» к моим кувырканиям из белки и с вербой в тот период не имело никакого отношения. Я думал о наших постельных или непостельных, такое бывало даже чаще, игрищах, только по-английски «to make love». И не попытайтесь это переводить. Терпеть не могу, прокрашиваясь к нам с плохими переводами, выражение «заниматься любовью». По-русски так не говорили, не говорят и говорить не будут. Ввиду принципиальной невозможности любить двоих сразу, я как бы вынес за скобки само понятие любви. И это было единственным спасением от безумия. Но, конечно, я обманывал себя. Немного позднее мне довелось изведать, что такое настоящее отсутствие любви в интимных отношениях между мужчиной и женщиной. Знать не знаю, от кого мы там прятались в этой Америке, но даже отдыхать всякий раз летали на какие-то почти безлюдные острова. Во время третьей поездки в отпуск я стал подозревать, что прячут именно и только меня, несмотря на все заверения Вайсберга. Дескать, я абсолютно свободен идти или ехать, куда угодно. Вот только времени на это нет. Белка с нами не летала, а она вообще постоянно жила в Колорадо. Пожалуй, даже больше времени проводила с родителями и Андрюшкой в Швейцарии. А Верба демонстративно отказывалась от отпуска до тех пор, пока не удастся решить главную проблему со злосчастной дискетой Сиропулуса. Но сомнения грызли мою душу. А что, если Верба в мое отсутствие летает в Россию? Ей можно, им всем можно. И только мне, несчастному, даже в Центральной Европе появляться не рекомендовано. Все это жутко злило. Требовалась разрядка. Я часами бегал по мокрому песку пляжа и плавал до одурения. На ночью, за неимением Вербы и Белки, длины и боли, полной релаксации, как выражался мой персональный врач, мне предлагались местные островные девушки, любого цвета на выбор. Девушки были внешне совершенно изумительны, и я, пользуясь случаем, продегустировал всю этническую гамму. Это было приятно и познавательно. Но я вдруг с удивлением обнаружил, что голый секс без любви — это вообще не для меня. Забавно, экзотично, а вот нерадостно. Прежде я думал, что только умудренные порнозвезды в кино так подолгу добиваются эрекции. Теперь же убедился, роскошные и многоопытные тела профессионалок сами по себе не возбуждают. Хоть наизнанку они вывернись, хоть облепи тебя со всех сторон. Красота — это одно, сексуальное мастерство — другое, а эротизм — совершенно третье. Эротизма в этих девушках было не больше, чем в пластмассовых куклах из секс-шопа. Немыслимо гладкая кожа, немыслимо правильные линии, механически точные движения и даже запах от них. Исходил какой-то искусственный, синтетический. Я искренне, но совершенно целомудренно любовался этой холодной красотой, а возбуждался только благодаря их мастерству. Они же, подозреваю, не возбуждались вовсе. Они умели все это играть. Так было легче. А настоящая, изматывающая страсть в программу обслуживания — не входило.